Вот почему черный санитар не мог им командовать. Но санитар вовремя не подумал об этом. Да и сама сестра не подумала, когда велела вывести Пита из комнаты. Санитар подошел прямо к Питу и дернул за руку к двери, как дергают вожжу, чтобы повернуть лошадь на пахоте. «Вот так вот, Пит, пошли в спальню, всем мешаешь!» Пит стряхнул его руку. «Я устал», — предупредил он. «Пошли, старик, скандалишь, ляжешь в кроватку тихо, как хороший мальчик». «Устал!» «А я говорю, пойдешь в спальню!» Санитар опять дернул его за руку, и Пит перестал качать головой. Он стоял прямо и твердо, и глаза у него вдруг прояснились. Обычно глаза у него полузакрытые и мутные, словно молоком налиты, а сейчас они стали ясными, как аргоновые трубки, и кисть руки, за которую держался санитар, стала набухать. Персоналы большинство больных разговаривали между собой, не обращали внимания на старика и на старую песню «Устал», и думали, что сейчас его утихомирят, как обычно, и собрание продолжится. Не видели, что он сжимает и разжимает кулак, и кулак раздувается все больше и больше. Один я увидел. Я увидел, как он набух и затвердел, вырос у меня на глазах, сделался гладким, крепким, ржавый чугунный шар на цепи. Я смотрел на него и ждал. А санитар в это время опять дернул Пита за руку к двери. «Старик, я сказал!» Увидел кулак. Со словами «хороший мальчик Пит» хотел отодвинуться, но чуть-чуть опоздал. Чугунный шар взвился чуть ли не от колена. Санитар хрестнулся плашмя о стену и прилип, а потом сполз на пол, как будто она была смазана. Я услышал, как лопнули и позамыкались лампы в стене, а штукатурка треснула прямо по форме его тела. Двое других, маленький и большой, опешили. Сестра щелкнула пальцами, и они пришли в движение. Снялись с места, скользнули к Питу, маленький рядом с большим, как отражение в выпуклом зеркале. Подошли почти вплотную, и вдруг поняли то, что должен был понять и первый, что Пит не подключен к регуляторам, как остальные, что не начнет исполнять, если просто дать команду или дернуть его за руку. Брать его придется так, как берут дикого медведя или быка, а при том, что один из их команды уже валялся у плинтуса, такая работа им не улыбалась. Смекнули они это одновременно и застыли. Большой и его маленькое отражение в одинаковых позах. Левая нога вперед, правая рука вытянута на полдороги между старшей сестрой и Питом. Перед ними раскачивался чугунный шар, позади них кипела белоснежная ярость. Они задрожали, задымились, и я услышал, как скрежещут внутри шестеренки. И я видел, что их колотит от растерянности, как машину, которой дали полный газ, не отпустив тормоза. Пит стоял посреди комнаты, раскачивал у ноги чугунный шар, изогнувшись под его тяжестью. Теперь на него смотрели все. Он перевел взгляд с большого санитара на маленького, увидел, что они не намерены приближаться, и повернулся к больным. «Понимаете, все это сплошная ахинея», — сказал Пит. «Сплошная ахинея». Старшая сестра тихонько слезла со стула и продвигалась к плетеной сумке, прислоненной возле двери. «Да-да, мистер Банчини», — курлыкала она, — «только надо успокоиться». «Сплошная ахинея. И больше ничего». Голос его потерял медную язычность, стал напряженным и настойчивым, как будто у Пита оставалось мало времени, чтобы договорить. «Понимаете, я-то ничего не могу, не могу, понимаете? Я родился мертвым, а вы нет. Вы не родились мертвыми. Ох, это было тяжело!